Избегать мирского духа. Когда дьявол сокрушает брата или семью, или монастырь, нам надо исправлять помыслы. И тогда там, где дьявол сделал подкоп, мы вобьем клин, чтобы строение не упало. Сегодня повсюду царит мирской дух. Бог благословил нас на щедрую милостыню, а мы приобретаем большущие холодильники для своих продуктов и увеличиваем склады. Сегодня властвует везде страсть многостяжания. Даже к нам, монахам, пришел этот микроб. Цена вещей возрастает, а люди непрерывно теряют цену самим себе. Человек, хочет он или нет, несет всю меру ответственности за то, как он проводит свою жизнь. Расплачиваться все равно рано или поздно придется. Сердце имеет очень большую силу. Всю его желательную силу надо направить к духовному. И следует знать, что оно переполняется радостью, когда делает что-либо не по обязанности, но по любочестию, по любви. От телесных недугов часто рождаются духовные утешения, поэтому отнесемся к недугам с любовью. Скорбь по плоти служит пособием к сохранению заповедей Божиих. Авва Исаия. Осмелимся предположить, что каждый или почти каждый христианин имел случай убедиться, что телесные страдания часто заставляют вспомнить о Боге и о грехах своих, тогда как телесное благополучие может обеспечить сердцу духовную дремоту. Один сельский врач сказал как-то старцу, что, по его мнению, в мире свирепствуют три мучительных болезни – сердечные заболевания, душевные и рак. Старец поправил, дескать, разводы, душевные болезни и рак. На вопрос того же врача, являются ли душевно больные бесноватыми, старец ответил, что нет. Так вот, оказывается, что такое развод на христианский взгляд. А ведь большинство прогрессивного человечества, в кавычках, рассматривает его как вполне допустимое, даже, в общем-то, естественное житейское явление. Разглагольствует даже о пользе разводов. Зачастую плотская брань происходит от расстройства, смущения. Если кто смущается из-за неудавшегося дела и не может этого преодолеть, тогда дьявол перенастраивает на похоть, как бы для утешения. Однако потом расстройство еще больше. Когда кто в искушениях и трудных, тяжких обстоятельствах проявляет терпение, тогда Бог находит для него наилучшие решения. Поэтому нужно во всем оказывать Богу послушание и смиряться, терпеть все, желая только действия благодати Божией. Пусть мы терпим и не действуем, предоставляя действовать Богу. Самым лучшим лекарством в любом из наших испытаний – являются еще большие испытания других людей, достаточно только вспомнить о них. Отсутствие даров от Бога происходит не от того, что так хочет Бог, а от того, что человек своей извращенной волею удалился от источника всех даров и по своей вине лишен действия благодати. Это можно продолжить словами преподобного Никона Беляева. За посильное понуждение себя в данном месте и положении Господь, увидев человека приуготовленным, исполняет во благих желания его. Приуготовлены ли мы? Действительно ли до конца искренне в своем желании возвратиться к Богу? Многие ли из нас могут утвердительно, наверняка ответить на эти вопросы? Но тем не менее, часто просим, а то и требуем, чтобы наши желания были исполнены. Ребенок маленькими своими нежными пальчиками пытается сдвинуть скалу, но он не в силах даже сколько-нибудь поколебать ее. Однако, если он все-таки желает сдвинуть ее со своего пути, чтобы двинуться дальше, и не прекращает попыток, добрый отец наш взирает даже на бесплодное старание и приходит на помощь, если оно благочестиво. От тебя Бог одного ищет – продолжение хорошего, благочестивого пути и честного старания сдвинуть скалу, чтобы двигаться дальше. Старец Паисий предостерегает не только от греха осуждения, который так свойственен нам, но даже от того, чтобы выносить споры и проблемы, возникающие между православными, на суд мира сего, но призывает решать их в церкви. Заповедь говорит: «Скажи церкви, а не скажи миру». Услышит о нас масоны, иеговисты, иноверные, еретики, безбожники и прочие. Мы таким образом подаем им помощь для борьбы с нами. Если ты для оправдания перед людьми выявляешь пороки единоверцев, то людьми ты можешь быть оправдан, однако духовный закон тебя осудит, потому что, разгласив грязные сведения, ты заморал многих, а врагам церкви дал потачку. Молись за враждующих с тобой, и да действует благодать Христова, как сам Христос посчитает лучшим. В житии Аввы Аммона описан случай, когда он покрыл грех брата, жившего в келье с женщиной, и не дал никакого повода к осуждению и пересудам. Этим поступком он не только оградил брата от поношений, но и подвиг его к покаянию. Уже Ветхий Завет предостерегает нас от греха осуждения, даже от приближения к нему. Суждение и осуждение близки. Книга Иова, глава 36, стих 17. А в Новом Завете мы слышим решительные и непреложные слова Господа: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стих с 1 по 5. А затем и святого апостола Павла: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Послание к римлянам, глава 2, стих 1. «Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние». Сказано Аввой Исаией. Тем, которые любят критиковать, а то и вовсе осуждать священнослужителей, старец Паисий ответил: «Меня впечатляют слова Константина Великого, когда он на Вселенском соборе отклонил обвинение против клириков: „Я снял бы свой плащ и покрыл согрешающего клирика“. Какое благородство, какая доблесть!» А вот о сознании человеком собственной греховности старец Паисий говорил, что оно приносит верующему утешение и надежду. С этим сознанием человек не впадет в отчаяние, его спасет вера. Мы часто не видим своего прискорбного состояния, потому что и это может быть от нас сокрыто любовью и милосердием Творца. Мы не смогли бы перенести этого зрелища. Если человек недостаточно смирен, то Бог не даст увидеть ему скверну его души, ибо тогда гордыня наша может привести к отчаянию и безумию. Насколько смиряется душа, настолько она и приближается к Богу. Разбивают нас и гордые, а не смиренные. Может быть, здесь уместно вспомнить, что разбиваются нас и особенно сильно, когда уж очень хочется защитить свою гордыню, выказать себя куда выше, чем есть. Заодно уместно вспомнить и о том, что одно из главных преткновений для человека мира и века сего – иллюзорное чувство собственного достоинства и чести. Эти представления, искаженные и ложные, давно возведены в ранг религии, и тут сознание бывает просто непробиваемо. А нищеты духа нисколько не имеем. Одному из братьев старец задал вопрос, как поживает некий иерей. «Он, отче, — ответил брат, — находится в тяжелом положении. Это тяжелое положение будет легкой дорогой в другую жизнь, небесную и вечную». Нравственное состояние имеет влияние на всю его жизнь. И этот старец попытался объяснить двум студенткам, пришедшим к нему попросить молитвы и благословения на экзамены. «Для вас, — сказал старец девушкам, — очень важно пройти экзамены непорочности и тогда преуспеете. Это будет успехом для вас.